Глава вторая. Лола. Я зажмурилась, пытаясь продлить те крохи сна, что мне удалось урвать за эту ночь, но музыка играла слишком громко. Я со стоном выдохнула, перевернулась на другой бок, закрывшись одеялом с головой. Это не помогло. Чёртова идиотка снова взялась за свое. Пальцы нащупали под подушкой телефон. Я ткнула нужный номер, но, как и ожидалось, в ответ прозвучал лишь монотонный и безэмоциональный голос автоответчика. Голова ужасно болела из-за ночи, проведенной в клубе. Мышцы ныли после пилона и Лукаса. Наверняка на шее и груди остались синяки. Как и каждый раз. Надо бы заканчивать с этим. Почему я так легко забываю о принципах? Просто потому, что его отец работал с моим... «Мафиози совершенно не моя тема». Музыка зазвучала еще громче, заставляя кровать буквально вибрировать из-за мощных ударов. Я лениво сползла с постели, нащупала розовый шелковый халат, заглянула в зеркало, замечая растрепанные светлые волосы, несколько засосов, как я и думала, на груди и шее, синяки под глазами и смазанную розовую помаду. Неужели я ходила так по городу? Боже. Хотя все равно. От репутации нашей семьи не осталось ничего после развода родителей, а после ареста только ленивый не написал про нас. Так что вряд ли мой внешний вид сделал бы хуже. Я поплотнее запахнула халат, поправила волосы, скрывая синяки, и вышла из комнаты. Музыка в коридоре играла еще сильнее, заставляя морщиться от головной боли. По дому почти не ходила прислуга, а это значило только одно. Стерва снова выставила всех в пристройку, чтобы вдоволь повеселиться с друзьями, пока отца нет. Так и оказалось. Из гостиной на первом этаже доносилась мелодия, от которой едва не дребезжали окна. В просторной комнате обнаружилась странная компания, а девушка танцевала на журнальном столике, задирая пышную юбку платья неприлично высоко. Так высоко, что я видела красное белье. И дело не в том, что я могла судить, что правильно, а что нет, а в том, что меня раздражало все, что касалось Рамоны. И она сама тоже меня бесила. Интересно, что бы сказал на это отец? Чертова идиотка, моя мачеха. Едва не моложе меня, невообразимо тупа и, конечно, вышла замуж ради денег и положения. Удивительно, но им довольно долго удавалось скрывать свои встречи, хотя они проходили почти у нас под носом. Я думала, что накручиваю себя, когда чувствовала чужой парфюм в холле. Когда видела отца с телефоном в руке и глупой улыбкой на лице. Когда он задерживался на работе и слишком много времени проводил в ресторанах, в которые раньше ходил только на бизнес-встречи с партнерами. В итоге мама развелась с отцом, лишилась денег и привычного уровня жизни. Я осталась в доме предателя, потому что мне больше некуда было пойти. Мои бабушка и дедушка, родители моей матери, ненавидят меня. Для них я синоним разрушенной жизни их дочери. А теперь чертова идиотка-мачеха заняла место в моем доме и танцевала на моем стеклянном столике. «Рамона!» — окликнула я, но мой возглас потонул в многообразии звуков, даже не дойдя до нее. Я закатила глаза, сложила руки на груди и направилась к девушке. Компания разного возраста заулюлюкала, когда я подошла. Конечно, нечасто ведь можно увидеть дочку мэра в коротком халате поверх ночной сорочки. Черт возьми, да этот комплект стоил дороже, чем их жизни вместе взятые. Мои пальцы сжались вокруг запястья Рамоны, усыпанного золотыми браслетами, потянули вниз. Она остановилась, повернулась в мою сторону и недовольно поджала губы. «Что тебе нужно? Ты в своем уме?» — прошипела я, подавшись вперед и едва не залезая на столик следом. «Что за кружок мудаков?» «Эй, полегче!» — крикнул кто-то с дивана. Я прикрыла глаза, подавляя отвращение. Придется менять мебель после них. Кто знает, что они протирали своими задницами, прежде чем сесть здесь. Рамона вскинула руку, призывая всех замолчать. Кто-то выключил музыку, и на комнату опустилась слишком давящая тишина. Зато голова почти перестала болеть. Я смотрела на девушку. Наверняка она сейчас мысленно перебирала варианты оправдания перед моим отцом. Я собралась поддержать ее игру. «А теперь все расходятся», — усмехнулась я, откинув волосы с лица кивком головы. Рамона дернулась в сторону, но я лишь усилила хватку. «Ты останешься здесь и придумаешь объяснение для отца. Не думаю, что в этот раз он тебя так легко простит». «Может, тебе пора начать беспокоиться о себе?» — раскрыла рот она, положив руку с аккуратным маникюром поверх моих пальцев. Появилось желание помыться. «Не переживай, ты скоро поймешь, как работают отношения между супругами. Я даже расскажу тебе о секретных методах примирения», — по-змеиному прошептала Рамона. Я дернула руку, нахмурилась и потянула Рамону вниз. К моему удивлению, она не стала сопротивляться и послушно спустилась на пол. «Оставь уроки Камасутры своей сестре. Тебе они пригодятся всего через пару недель, Лола, а ей через пару лет». «Что ты имеешь в виду?» — переспросила я, пока недоброе предчувствие закрадывалось в сердце. Она никогда не говорила ничего осмысленного или умного, а сейчас все выглядело так, будто дразнила меня, чертова идиотка. «Отвечай на вопрос, Рамона». Я подалась вперед, из-за чего ее ноги впечатались в столик, на котором она танцевала буквально несколько минут назад. Я знала, что Рамона боялась меня, и не потому, что я могла рассказать все отцу, по другой причине. Однажды я ударила ее и едва не столкнула с лестницы. Обычно я так не поступала, но в отношениях с ней жалости не находилось, как и здравого смысла. «Отец тебе разве не сказал?» Глупо моргнула она, подняв ладони вверх. «Он и твоя мать заключили соглашение на твой брак с одной семьей». «Вот он, момент, определяющий жизнь». Я сжала челюсть, давя желание ударить девушку. Подо мной точно разверзлась земля. «С какой семьей?» Я пыталась дышать, сдерживать панику и проглотить уже этот ужасный ком в горле, но ничего не вышло. «С-с-Санчес?» выдала она, отодвинувшись еще. «Твоя свадьба с Лукасом Санчесом состоится через несколько недель». Слова, из-за которых почва ушла из-под ног. Я почувствовала, что падаю, но на деле стояла прямо, вперив взгляд в кулон-ключик на шее Рамоны. Мир сузился до бриллиантов, сверкающих в украшении. «Но, кажется, уроки супружеской жизни тебе не понадобятся», вдруг хмыкнула девушка, ткнув в засосы на ключицах. Я со злостью шлепнула ее по руке, запахнула халат и выбежала во двор. «Чертов Лукас! Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Сначала арест отца, а теперь свадьба? Что с ним не так?» Я пнула кашпо с цветами, которые еще не успели распуститься. На тротуарную плитку посыпалась земля вперемешку с осколками глины. Я чувствовала себя точно так же, как этот жалкий горшок, сломленный и разбитый. Меня будто так же пнули, заставив безвольно лежать на полу под яркими лучами весеннего солнца. Но, может, Рамона пошутила? Вполне в ее стиле. Я выдохнула и села в кресло в белой беседке. Пальцы тряслись и даже не попадали по цифрам на экране. В рот будто сунули камень, заставили жевать, ломая зубы, ранний язык, а я не могла выплюнуть его. Давилась, кашляя и задыхаясь. Гудки в трубке казались оглушительнее музыки Рамоны. Я звонила человеку, который приложил руку к моей продаже. Я никогда не думала, что выйду замуж по любви, но и никогда не думала, что моим мужем может стать монстр, человек без принципов и морали. Я никогда не думала, что стану товаром, предметом сделки купли-продажи. Чертов Лукас! Чертов отец! Чертовы мужчины! «Да, милая». Голос мамы привел в чувство. Я втянула воздух сквозь сжатые зубы, прикрыла глаза, пока ветер раздувал волосы и подол халата. «Это правда, что вы продали меня?» Вопреки желанию, голос дрогнул. Мама замолчала, а я вслушивалась в прерывистое дыхание на том конце провода, пытаясь понять, зачем они это сделали. Неужели я так сильно мешалась, что они решили просто кинуть меня первому попавшемуся парню? Неужели они были готовы отдать меня Лукасу, зная, что он за человек? Чем я заслужила такое отношение? «Отец тебе сказал?» Я подавила желание истерично рассмеяться. «Рамона, а вот мои собственные родители не посчитали нужным сказать мне об этом». «Милая, какого черта, мама?» Не сдержалась я, пытаясь усмирить противное чувство внутри. Я не хотела думать о том, что стала лишней, ненужной, словно школьная медаль во взрослом возрасте. Красиво, но значения не имеет. «Так было нужно», — прошептала мама, а мне снова захотелось рассмеяться. «Значит, чертова идиотка все же иногда бывает честной». «Лучше спроси отца, милая. Ты ведь его знаешь?» «Конечно, я его знала. И ненавидела. Так сильно, что Рамона в качестве жены казалась не самым худшим событием в мире. Может быть, это его карма?» «Конечно, у тебя никогда нет своего мнения. Ты ведь никогда в жизни не встанешь на защиту дочери. И никогда не поймешь, что продавать своего ребенка – так себе решение». С горечью выдала я, хотя до последнего хотела скрыть свои эмоции. Но я сбросила вызов, потому что не собиралась слушать оправдания. Да и как можно это оправдать? Вряд ли это спонтанное решение. Тем более семья Санчес не самая простая в городе. Это точно не быстро принятое решение. Во мне не находилось слез, зато злости было так много, что она затопила бы все вокруг. Я резко подскочила с кресла, из-за чего оно просто свалилось на пол, заставив меня вздрогнуть. Телефон зазвонил, но я сбросила звонок, увидев на экране контакт «мама». Она бы сделала вид, что прервалась связь, и сказала бы, что хочет лучшего для меня. Вот только я уже наслушалась в своей жизни лжи. Искупалась в ней, как в теплом море. Очень хотелось закурить, но на улице было слишком холодно для того, чтобы разгуливать в одном халате. Я вернулась в дом, даже не взглянув на разбитое кашпо с цветком. Рамона сидела на диване в гостиной, без особого интереса смотря телевизор. Никогда не понимала ее желание жить такой жизнью. «Мне жаль, что так вышло», — вдруг обернулась она. Я сжала телефон в руке, представляя, как он летит прямо в ее тупую голову. Ее я сейчас тоже ненавидела, даже больше прежнего. «Засунь себе свою жалость в задницу, Рамона», — лжемилая улыбка тронула мои губы. Рамона ничего не ответила, лишь пожала плечами. «Откуда ей знать, что такое жалость? Откуда ей знать, что это такое, когда тебя продает собственный отец и даже не удосуживается об этом сообщить? Узнала бы я об этой свадьбе? Или меня бы просто разбудили в день торжества, поставив перед фактом? Наверное, самое страшное то, что я не находила ответов на эти вопросы. Правда, у меня был еще один. Я снова потянулась к телефону, выбирая нужное имя в контактах. Он ответил почти сразу. Хриплое «да» прозвучало, как удар топора по моей шее. Я зажмурилась, вбежала в комнату и захлопнула дверь. «Ты знал?» «Знал что, Лола?» Голос Лукаса звучал устало, но я была уверена, что это маска. «О нашей свадьбе, черт побери!» «Узнал вчера». «И ты оставишь это просто так?» «Да». И вот снова приговор. Пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Меня толкали в клетку, из которой только один выход — смерть. «Так надо, Лола». Я не верила своим ушам. Я думала, что сплю, а все происходящее — дурной сон. «Мне тоже это не нравится, но так надо. Пока что так надо». «Знаешь что, Лукас?» — усмехнулась я, даже не осознавая уже своих эмоций. Они все смешались в один большой ком, который я бы ни за что в жизни не распутала. Я ненавижу тебя так сильно, что готова убить. «Если бы ты знала, как часто мне это говорят, ты бы расплакалась», — зло усмехнулся парень. «Если думаешь, что меня прельщает возможность жениться на стриптизерше, то ты сильно заблуждаешься». «Катись к черту!» — выплюнула я, отбрасывая телефон на кровать. Я все же выбралась на балкон, сжимая пачку сигарет в руках. Ладони дрожали. Я с трудом поднесла зажигалку к кончику сигареты, несколько раз промазав. Как моя жизнь стала кошмаром? Как? Слез не находилось. Только отчаяние и пустота. Вот так и закончится моя свобода. Вот так просто она превратится в клетку. Мне было все равно, что он думал о том, что я танцевала в клубах. Но, черт возьми, раньше он никогда так не говорил. Неужели этот человек станет моим мужем? Смогла бы я сбежать? Я едва не рассмеялась от абсурда. Я слишком слабая для такого. Меня бы нашли через 2 минуты после побега. Я затянулась, рассматривая облака на голубом небе. Вокруг царило все то же спокойствие, только сейчас оно казалось не умиротворяющим, а убивающим. Жизнь вокруг будто бы замерла. Никто не обращал внимания на то, что я сгорала внутри, теряя желание жить.